гипнотизирует. Вот, это трудно объяснить. Странно, что на тебя она не действует. Пещерный тролль повел носом, потом равнодушно пожал плечами. Наверное, это потому, что я не могу представить себе ничего приятного, только разные гадости. Ке-ке-ке. Ну, ладно, неважно. Не мог бы ты сходить к ручью, принести немного воды и полить мне на лапы? Это единственный способ освободиться. Принести воды из ручья и все. Да, пожалуйста, я очень тебя прошу. Ладно, уговорил. Небрежно бросил карлик, направляясь к ручью. Он наклонился, зачерпнул полные пригоршни воды и осторожно, как официант с бокалом шампанского, пошел ко мне. В двух шагах от Путина он остановился. — Ну же, в чем дело? — закричал я. — Чего ты стоишь? — Да, чуть было не забыл, кто я такой. Я тебе не какой-то там бойскаут, а пещерный тролль. Понимаешь разницу? — Ну и что? — Подумаешь, — ответил я как можно более равнодушно, потому что догадался, куда он клонит. — Иди скорее, я жду. Тролль медленно пролил воду сквозь пальцы в траву. Фу! С облегчением выдохнул он. Обошлось. Чуть не совершил из тебя хороший поступок. И театральным жестом вытер якобы выступившую на лбу испарину. Эй, ну что тебе стоит? Принеси воды и помоги мне освободиться, взмолился я. Паук может вернуться в любой момент. По-твоему, это смешно? «Не смешно! Пещерные тролли не умеют смеяться. Ты что, забыл наше маленькое приключение в горах?» «Нет, не забыл. Но я не сижусь. Я тебя уже простил. Послать кого-то на ложный путь — и не такое уж страшное преступление. А другое дело — оставить беззащитного погибать в пасти кровожадного паука. На такое не способен даже ты». «Еще как способен! Неправда?» «Послушай, малыш!» — сказал вдруг тролль очень серьезным голосом. И мне даже показалось, что в глазах у него на мгновение промелькнуло сожаление. «Похоже, ты так и не понял, кто я такой. Я пещерный тролль. Самое гнусное существо во всей Замонии. Даже если б я захотел, что в принципе невозможно, я все равно не стал бы тебе помогать. Это против моей природы, ясно? Единственное, что я могу и хочу, я того же самого, так это не помогать тебе. Жаль, правда? Ну, извини, ничего не поделаешь. Че-че-че, помочь тебе очень просто. Расплюнуть, но я все равно не стану этого делать. Там, в лесу, сидит огромный паук, большой, как гора. А чтобы тебя спасти, нужно всего ничего. Принести воды из ручка. Но я не пойду за водой, а брошу тебя здесь, на произвол твоей неизвестной, а скорее даже очень известной судьбы. Вот какие подлые пещерные тролли. На такое способны только такие, как мы. Скорее сам паук отпустит тебя на свободу, чем я заруби себе на носу и обмозгу еще раз хорошенько, когда я уйду. Тролль шмыгнул в ближайшие кусты и был таков. — Мне правда очень-очень жаль, — послышался оттуда его голос. — А если честно, то ни чуточки, хе-хе-хе.